Глава 47. Глаза цвета правды. Настя. Я думала, что этот вечер безнадежно потерян. Думала, что ужин пройдет с отвратительным вкусом боли и печали. Но стоило Диме вернуться в машину, он все плюса сменил на положительные. Чего приуныли? Кто торт будет есть? Ванек, а ведь помнишь, что обещал? Повернулся к сыну. Да. Поедем или уже передумал? «Не передумал, дядь Дим», – всполошился тут же. «Я поеду». «Отлично. Значит, сегодня объедаемся тортом, а завтра едем. Все за?» «Конечно». «Пап, ты уже старый для романтики», – отвечает Лера, и смех наполняет пространство машины. Затем, отсмеявшись, он поворачивает ко мне голову и смотрит. Так что моя душа расплывается в огненном танце и покоряется этим мужчиной. Дим улыбается уголком своих губ и заводит машину. Когда мы подъезжаем к бару, я замечаю там... «Ты мою маму и бабулю позвал?» Спрашиваю, когда наши дети уже выскочили из автомобиля. «Ага, и своих тоже». «Дим!» Тут же начинаю волноваться. «Ну что, у твоего сына такой триумф, мы не могли ни отпраздновать и не познакомиться. Хотя с твоими-то я знаком». «Я ж без подарка». «Подарка?» Он явно веселится и не понимает, что я хочу сказать. «Конечно, я бы хотела им что-то подарить при встрече». «Неужели пони? Ну на кой черт им подарок, Насть? Они тебя уже заочно знают и даже любят». «Правда?» Тут же теряю беспокойство. «Правда», приближается к моим губам. «А как думаешь, Ваня уже все понял?» Шепотом задаю вопрос, едва касаясь его рта своим. «Он умный парень, но если надо, я попрошу у него разрешения». «Очень храбро с твоей стороны, но не нужно. Смеюсь сама, его целуя». «Я планировала с сыном поговорить». Из-за ситуации с Игорем я переживала по этому поводу очень сильно, и нужные слова никак не находились. Хотя я вижу, как он тянется к мужчине, и, в общем-то, понимаю, что это должно быть глупо. Как и говорил Дима, мои переживания из-за знакомства с его родителями были напрасными. Подумать только, мне 36, и я боялась встречи с родными своего мужчины. В итоге все оказалось напрасным беспокойством. Его мама и папа отличные люди, открытые и легкие в общении. При этом наши мамы тут же подружились даже до моего прихода, так как приехали раньше нас и уже накрыли на стол. «Все не так плохо, что скажешь», — шутит Дима, и я улыбаюсь его правоте. «Согласна». После вкусного торта сын покинул стол и отошел к окну, выглядя грустным. Поэтому я пошла за ним. «Как ты, родной?» «Не знаю». «Расстроен?» «Догадываюсь, по какому поводу». «Да». «Прости меня, я думала, что он придет, и вам удастся поговорить». «А дядя Дима заступился за меня и за тебя. Он смелый». «Так и есть». Улыбаясь тому, что в этой ситуации Иван смог найти положительный пример, лучше, чем его отец. «Он хороший», — добавляет он. «Согласна с тобой, Ванюш. И если ты хочешь, чтобы он держал тебя за руку и дружил, то я не против». «Что?» Слегка теряюсь от его слов о дружбе. «Ты счастливая, когда он с тобой. Как ты это понял?» «Не знаю», — пожимает плечами. «Увидел». «Значит, ты не против, чтобы он был в нашей жизни?» «Нет, он смешной». «Сыночек мой», — обнимаю его и прижимаюсь губами к его макушке. «Я так тебя люблю, а я тебя. Только знаешь, что еще?» Он поднимает голову и смотрит, все так же находясь в моих объятиях. «Что?» «Я счастливая не только рядом с Димой, а когда вы оба рядом, и Лера тоже». «Я так и знал». Мы снова замолкаем, и сын прислоняется своей головой ко мне, смотря в окно. «Не грусти, хорошо?» «Хорошо. А мы правда поедем, куда обещал Дима?» «Правда». Вернувшись за стол, мы сели, и вечер вновь продолжился. Лера даже включила музыку, и все принялись танцевать. Даже моя бабуля вышла в центр, окруженная внуками, ведь и Юля с Артемом были тут с Лизой, как и наши с Димой друзья Катя с Денисом и их сын. Невольно посмотрев со стороны на всех, я поняла, что, потеряв Игоря, приобрела гораздо больше. И мне так понравилась эта версия второй жизни, это обнуление счастья, что на глазах выступили совершенно искренние слезы. «Посмотрел со стороны и не мог понять, ты танцуешь или просто покачиваешься», — присоединился ко мне Дима. «А с другой стороны не смотрел? Вдруг там все кажется иначе?» «Черт, я об этом не подумал». Улыбаясь, поворачиваюсь к нему и, не пряча улыбки, смотрю в его глаза. Такие лучистые и честные. Поразительно, ведь до этой секунды я бы не ответила даже на вопрос, какого они у него цвета. А сейчас на ум приходит лишь одно единственное описание. Глаза цвета правды. «Спасибо тебе, Дим». «Пройдемся», — предлагает мне свою руку, а я, посмотрев на всех, вижу, что сын наблюдает за нами и, заметив мой взгляд, улыбается и машет. Я вкладываю свою руку в его ладонь, и мы, пройдя в бар, направляемся к задней двери. Накидываем легкие куртки и выходим на улицу. «Так свежо!» — вдыхаю полной грудью весенний воздух. «Согласен. Тут какие-то работы идут?» — обращаю внимание на разрытую площадку. «Да, решил открыть летний вариант бара. Сделаю тут небольшое патио, навес, ну и фонтанчик небольшой поставлю в углу, пару столиков». «Замечательная идея. Хочу уложиться до конца лета». «Ты все сможешь». Прикасаюсь к его плечу своим и попадаю в объятия. Дима смотрит на меня, щурится и вглядывается в глаза и губы. Не выдержав, я улыбаюсь, поглаживая его сильные широкие плечи. «Почему так смотришь?» «Сам пытаюсь понять», задумчиво отвечает. Затем наклоняет голову чуть ближе ко мне и оставляет короткий поцелуй на щеке. «То ли сердце твое доброе люблю больше, то ли женщину, которая так умело воплощает в себе все самое важное». «Любишь?» — шепотом задаю вопрос, боясь спугнуть вселенную, которая дарит мне это счастье. «Люблю, Насть. Люблю и делаю это с таким удовольствием, что не могу поверить в то, что ты моя». Губы дрожат в преддверии счастливой улыбки. «Я чувствовала. Конечно, чувствовала. Разве можно иначе? Весь этот трепет, вся нежность, что мне дарит днем или ночью. Помнишь, ты спрашивал меня о моей вере в мужчин?» «Помню». Берет в свою ладонь мои пальцы и целует их, не отрываясь от моего взгляда ни на секунду. «Ты решила открыть мне эту тайну?» «Верю. Еще тогда верила тебе». «И я не расскажу никому, Насть». Лукаво улыбается, касаясь моих губ своими. «Обещаю тебе». «Знаю. И за твою надежность тоже тебя полюбила, открывая все новые качества». «Я весь твой, даже разгадывать не придется». «Спасибо тебе за это».